Фрэнсис забыл, что значит спать в определенные часы, и привык к тому, что его могут вытащить в любое время из-за стола или даже из постели и погнать неизвестно куда для опознания все новых и новых трупов. По сведениям Берчмана, ни одна женщина, отвечающая описаниям королевы, не покидала Нью-Йорк ни поездом, ни пароходом. И он продолжал старательно обыскивать город, убежденный, что она все еще здесь. Таким образом, Фрэнсис побывал и в Мэттануэне, и в Блэквелле, и в тюрьме, именуемой Гробнице, и в ночном полицейском суде. Не избежал он и бесчисленных вызовов в больнице и морги. Однажды его даже свели с только что задержанной магазинной воровкой, на которую в полиции не имелось карточки, и чью личность никак не могли установить. Не раз он сталкивался с таинственными женщинами, которых подручные Берчмана обнаруживали в задних комнатах подозрительных гостиниц. А на какой-то из 50-х улиц Вестсайда он наткнулся на две сравнительно невинные любовные сценки, к величайшему смущению обеих пар и своему собственному. Но, пожалуй, самым интересным и трагическим было то, что он увидел в особняке Филиппа Дженуэри, угольного короля, которому этот особняк стоил 10 миллионов долларов. Какая-то неизвестная красавица, высокая и стройная, явилась в дом Дженуэри неделю назад, и Фрэнсиса вызвали посмотреть на нее. При Фрэнсисе она была столь же невменяема, как и в течение всей недели. Ломая руки и обливаясь слезами, она бормотала страстным шепотом. «Отто, ты не прав! На коленях заверяю тебя, что ты не прав! Отто, я люблю тебя! И только тебя, никого кроме тебя, Отто, для меня не существует! И никого никогда не было, кроме тебя, все это ужасная ошибка! Поверь мне, Отто, поверь, иначе я умру!» И все это время на Уолл-стрит продолжалась борьба против так и не обнаруженного могущественного противника, начавшего, по общему мнению Фрэнсиса и Бэскома, решительное наступление на состояние молодого магната. Наступление с целью уничтожить Фрэнсиса. «Только бы нам продержаться, не пуская в ход Темпика Петролиум», — от души пожелал Бэском. «У меня вся надежда на Темпика Петролиум», — отвечал Фрэнсис. «После того, как будут поглощены все ценные бумаги, которые я могу выбросить на рынок, я пущу в бой Темпика Петролиум. Это будет равносильно вступлению свежей армии на поле почти проигранного сражения. А представьте себе, что неизвестный нам враг достаточно силен, чтобы проглотить и этот последний великолепный куш. И даже попросите еще», — спросил Бэском. Фрэнсис пожал плечами. «Что ж, тогда я буду разорен. Но отец мой разорялся раз пять, прежде чем прочно стал на ноги. Он родился в разоренной семье, так что мне уже можно о такой ерунде не беспокоиться». Некоторое время в Асьенде-Солано события развивались очень медленно. Вообще говоря, после того, как Генри не без помощи динамита спас Леонсию, никаких событий больше не происходило. Даже И-Пын ни разу не появлялся с какими-нибудь свежими и абсолютно новыми секретами для продажи. Казалось, ничего не изменилось, если не считать того, что Леонсия ходила вялая и скучная, и что ни Энрико, ни брат ее Генри, ни остальные шесть ее братьев, которые уже в сущности не были ее братьями, не могли ее развеселить. А пока Леонсия хандрила, Генри и рослым сыновьям Энрико все не давало покоя мысль о сокровище долины затерянных душ, к которому Торрес в это время динамитом прокладывал себе путь. Им было известно лишь одно, а именно, что экспедиция Торреса отправила Аугустину и Винсента в Сан-Антонио еще за двумя мулами с грузом динамита. Поговорив с Энрико и получив его разрешение, Генри посвятил в свои планы Леонсию. «Милая сестричка», — начал он, — «мы хотим съездить в горы и посмотреть, что поделывает там этот мерзавец Торрес со своей шайкой. Благодаря тебе нам теперь известна их цель. Они хотят взорвать динамитом часть горы и проникнуть в долину. Мы знаем, где та, что грезит, спрятала свои камни, когда загорелся ее дом. А Торрес не знает. Вот мы и решили, когда они осушат пещеры Майя, проникнуть вслед за ними в долину и попытаться овладеть сундуком с драгоценностями. Я думаю, что у нас будет для этого не меньше, а, пожалуй, побольше шансов, чем у них. Говорю я все это к тому, что мы очень хотели бы взять тебя с собой. Мне кажется, что если нам удастся добыть сокровище, ты не станешь возражать против того, чтобы повторить наше путешествие по подземной реке». Но Леонсия устало покачала головой. «Нет», — сказала она в ответ на его уговоры. «Мне не хочется не только видеть долину затерянных душ, но и слышать о ней. Ведь там я уступила Фрэнсиса этой женщине». «Получилась ошибка, дорогая сестричка. Но кто тогда мог это знать? Я не знал, ты не знал, и Фрэнсис ведь тоже не знал. Он поступил честно и благородно, как подобает мужчине. Он и не подозревал, что мы с тобой брат и сестра. Считал, что мы с тобой помолвлены. А ведь так оно и было тогда. Не стал отбивать тебя у меня, и чтобы не поддаться соблазну и спасти всем нам жизнь, женился на королеве». «Я все вспоминаю ту песню, которую вы с Фрэнсисом пели в те дни. Мы спина к спине у мачты». Грустно и без всякой связи с предыдущим пробормотала Леонсия. На глазах у нее появились слезы и закапали с ресниц. Она повернулась, сошла с веранды, пересекла лужайку и бесцельно начала спускаться с холма. Уже, наверное, в 20-й раз с тех пор, как Фрэнсис уехал, бродила девушка по этой дороге, где все напоминало ей о нем. Вот здесь она впервые увидела его, когда он подплывал к берегу в шлюпке с Анжелики. Сюда, вот в эти кусты, она увлекла его, чтобы спасти от разгневанных братьев и отца, а потом, угрожая ему револьвером, заставила поцеловать себя, вернуться в шлюпку и уплыть. Это был его первый приезд сюда. Затем Леонсия стала перебирать в памяти мельчайшие подробности, связанные с его вторым посещением. С той минуты, когда, выйдя из-за скалы после купания в лагуне, она увидела его. Прислонившись к скале, он писал ей свою первую записку. События того памятного дня встали перед ней. Она в испуге бросилась в джунгли. Вот ее укусила за ногу лабари, которую она приняла тогда за ядовитую змею. Вот, убегая, она столкнулась с Фрэнсисом и, потеряв сознание, упала на песок. Леонсия раскрыла зонтик и села. Ей вспомнилось, как она пришла в себя и увидела, что Фрэнсис собирается высасывать яд из ранки, которую он успел уже надрезать. Теперь она понимала, что именно боль от этого надреза и привела ее тогда в чувство. Леонсия вся ушла в милые ее сердцу воспоминания. Как она ударила Фрэнсиса по щеке, когда его губы приблизились к ее колену. Как она вспыхнула и закрыла лицо руками. Как потом смеялась, почувствовав, что у нее затекла нога от его чрезмерных стараний потуже затянуть повязку. Вспомнила, как страшно рассердилась на него, когда он упрекнул ее за то, что она считает его убийцей своего дяди Альфаро. И как, наконец, отвергла его предложение развязать жгут. Все это было словно вчера, и вместе с тем, словно с тех пор прошло уже полвека. А сколько за это время выпало на ее долю необычайных приключений, волнующих событий, лирических сцен? Леонсия так глубоко погрузилась в эти приятные воспоминания, что даже не заметила показавшийся на дороге наемный экипаж из Сан-Антонио. Не заметила она и того, что какая-то дама, похожая на картинку нью-йоркского журнала мод, вышла из экипажа и пешком направилась к ней. Это была никто иная, как королева, жена Фрэнсиса. Она шла тоже под зонтиком, прикрываясь от тропического солнца. Остановившись за спиной у Леонсии, королева, конечно, и не подозревала, что девушка в эту минуту отрешается от всего самого ей дорогого. Она видела только, что Леонсия держит в руке крошечную фотографию, которую вынула из-за корсажа, и пристально смотрит на нее. Заглянув через ее плечо, королева узнала на фотографии лицо Фрэнсиса. И слепая ревность вспыхнула в ней с новой силой. Она выхватила спрятанный на груди кинжал и занесла было руку, но как не быстро было это движение. Леонсия почувствовала его. И, наклонив немного зонтик вперед, оглянулась, чтобы узнать, кто стоит за ее спиной. Глубоко измученная, утратив способность удивляться,